Глава 7. Катя, конечно, после ухода мужа не сомкнула глаз. Когда Костик стал открывать дверь, она вскочила и бросилась в прихожую. «Костик, ты устал? Я сейчас приготовлю завтрак». «Я так устал, что пока не хочу есть». Скворцов скинул ботинки и снял куртку. «Катюха, я просто с ног валюсь. Ты просто не представляешь, что сегодня произошло». Катя присела на кровать. «Как его убили?» «Ой, впрочем, ты, наверное, хочешь спать, а я пристаю со своими вопросами». Майор уселся рядом. «Я не смогу заснуть, родная. А Мишка умер страшной смертью. Кто-то проколол ему артерию и выкачал кровь. А потом зачем-то выбрил прядь волос и обчистил сейф. Кроме денег пропал дорогой цифровой аппарат». Зурина вздрогнула. «Есть подозрение, кто это сделал?» Костя застонал. «Подозреваемого уже взяли. Это Валера Аверьянов. Ты сидела с ним за одним столиком в кафе». «Аверьянов? Но почему?» — воскликнула Катя. «Это из-за того разговора в кафе?» «Из-за какого разговора?» — встрепенулся майор. «Они поругались в холле», — пояснила жена. «Валера угрожал Михаилу. Наверное, кроме меня, их ссору наблюдали и другие. Кажется, на чеку стояли охранники, но Михаил не позволил им притронуться к бывшему другу». «Они и сообщили Виктору Железнову», — кивнул Костя. Зурина сжала кулаки. «Но это еще ничего не значит. Мало ли кто кому угрожает. И вообще, если кто-то задумывает преступление, он не станет орать прилюдно. Мне ли тебе об этом рассказывать?» «Железнов-старший подсуетился и позвонил нашему генералу», — проговорил Костя. «У этого бандита во власти остались еще связи». «Генерал связался с Кравченко. Ты помнишь, когда полковник последний раз присутствовал при обыске?» Журналистка покачала головой. «Вот и на моей памяти такого не было», — согласился Скворцов. «А тут Алексей Степанович руководил операцией лично. И, признаюсь, положение у Аверьянова не блестящее. Во-первых, у него нет алиби. По его словам, после ссоры в кафе он отправился домой и больше никуда не выходил. Но подтвердить этого никто не может. Во-вторых, в его комнате обнаружили тот злополучный цифровой аппарат и окровавленный шарф». Катя подняла брови. «Но наверняка это все можно объяснить», — она всплеснула руками. «Пока его объяснения никого не удовлетворяют», — вздохнул супруг. Валера утверждает, аппарат ему одолжил Железнов на пару дней. Такое объяснение шито белыми нитками. Ты сама бы ему поверила? «После ссоры в кафе?» «Нет», — призналась Катя. «Тем более ему не поверит Кравченко». Журналистка закусила губу. «Да, ты прав. Но что же делать?» Скворцов растянулся на кровати прямо в одежде. «Вот теперь у меня слипаются глаза. Может, успею вздремнуть, пока не проснулась наша принцесса? А прогнозы насчет Валерки плохие. Остается надежда, что кровь на шарфе не его. Только в этом случае я смогу для него что-то сделать». Он потянулся и зевнул. Катя укрыла его одеялом. «Поспи, мой хороший», — прошептала она и взглянула на часы. Стрелки показывали 7:30. Вскоре проснется Полинка и заставит маму и папу потакать своим прихотям. Полинка зашевелилась в постели, когда Катя уже приготовила завтрак. На удивление, девочка не позвала родителей, а потянулась к новой Барби, бабушкиному подарку, лежавшей рядом с ней, и принялась ей что-то говорить. Зурина вытащила дочь из постельки и понесла в ванную. «Дочурка хочет кушать кашку, но сначала надо умыть личико». Вытирая лицо Полины мягким полотенцем, Катя порадовалась. Скворцов спал всего около часа, и дочь не разбудила его своим криком. Впрочем, вместо дочери это сделал мобильный. Зурина слышала, как муж выругался, но ответил на звонок. «Да, Паша, хорошо, скоро буду». Супруг быстро встал с постели и прошел на кухню, где журналистка уже накладывала кашу в тарелку дочери. «Паша просит, чтобы ты приехал?» Она налила мужу кофе. «Что-то случилось?» Скворцов пожал плечами. «Валерка хочет со мной пообщаться. Сказал, что не будет говорить, пока ему не устроят свидание со мной. Тогда поезжай». Катя подвинула ему масленку. «А мы с Полиночкой будем тебя ждать». Девочка потянулась к папе для утреннего поцелуя, и Костя прикоснулся к румяной щечке. «Доброе утро, принцесса!» Полина улыбнулась во весь беззубый рот. «Папа скоро придет и поиграет с моей куколкой», — подмигнул дочери Скворцов. «А умница-дочурка будет хорошо себя вести до прихода папы». «Конечно», — Катя поставила девочку на ножки. «Давай навестим твою новую подружку». «А папа спокойно покушает». Полина не возражала. Майор быстро выпил чашку кофе с румяными оладьями, принял душ и поехал в отдел. Киселев ждал его у двери своего кабинета. «Твой друг пожелал тебя увидеть», — сказал он. «Особенно настаивал, когда мы ему сообщили результаты экспертизы. Кровь на шарфе, совпадая с группой крови Железнова. Ты знаешь, это ничего не значит», — заметил Скворцов. «Заболотный отправил на генетический анализ», — продолжал Павел. «Кстати, он уже принес отчет о вскрытии. Время смерти твоего одноклассника с 2 до 3:30 ночи», — он глотнул. «Аверьянов мог успеть убить и вернуться домой. Кроме того, только медик сумел бы так профессионально проткнуть артерию и выкачать кровь. Отсюда и пятна на шарфе. Правда, окончательного анализа придется ждать 3 дня, но я почти не сомневаюсь в результате». «А я сомневаюсь», — Скворцов пристально посмотрел на друга. «Что в его телефонной книжке? Ничего интересного. Просто телефоны. Большинство из них мы уже пробили. Партнеры по теннису, гольфу, номера салонов и прочие чепухи. Где я могу с ним поговорить?» «В допросной», — друг потянул ему ключ. «Спасибо». Костя направился в допросную и на ходу бросил сержанту. «Приведите арестованного Аверьянова». Сержант побежал исполнять приказ, а Константин открыл дверь комнаты для допросов и опустился на один из стульев. Минут через 5 конвойный втолкнул Аверьянова. Скворцов сделал сержанту знак рукой и указал однокласснику на стул. «Садись». «Спасибо, гражданин начальник», — поблагодарил врач. Костя скривился. «Не ерничай. Я, между прочим, спал сегодня ровно столько, сколько и ты, даже еще меньше. Но только ты изъявил желание со мной пообщаться, я тут же примчался. Если ты продолжишь в том же духе, я встану и уйду». «Извини», — Валерий провел рукой по опухшему лицу. «Да я перед тобой, если хочешь, на колени встану». Он застонал. «Костя, прошу тебя, умоляю, вытащи меня отсюда». «Я же обещал помочь», — скривился Константин. Аверьянов придвинулся к столу и заглянул другу в глаза. «Ты не понимаешь. Счет моей жизни пошел на минуты. Возможно, мне осталось несколько дней. Железнов сделает все, чтобы я покончил с собой здесь или умер от какой-нибудь болезни. Я не доживу до суда. Ты это понимаешь? Железнов спит и видит, как отомстить за сына. Пусть мстит. Хотя такая гнида, как Михаил, заслуживал наказания. Только не мне. Потому что я его не убивал. Наш бывший мэр не зря бросил на прощание угрозу. Будь уверен, он ее выполнит». Скворцов обхватил голову руками. «Прежде всего, тебе следует рассказать всю правду. Ведь Железнов не давал тебе свой аппарат, так ведь?» «Да», — выдохнул Валерий. «Но еще неправдоподобнее будет звучать истина. Я понятия не имею, как он попал в мою квартиру. Это первая загадка, которую я не в состоянии объяснить. Вторая. Если на моем шарфе обнаружатся пятна крови, я тоже это не объясню. Но клянусь, я никуда не выходил». Константин вытащил мобильный. «Сейчас я уточню еще кое-что. Петя, ты сейчас где?» «Так и знал, что в кафе». «Разговаривал с охранниками?» «Когда Железнов уехал домой?» «Понятно». «Есть еще что-то новенькое?» «Да, спасибо». Бросив телефон в карман, Скворцов посмотрел на Валерия. «Михаил уехал из кафе в 12:30. Наш судмедэксперт определил время смерти с 14:30. «К чему ты это говоришь?» — удивился Аверьянов. «Я же признался, у меня нет алиби». «Сейчас поймешь». Скворцов положил руки на стол. «Допустим, я принимаю версию, что шарф и аппарат тебе подкинули. Значит, это могли сделать в промежуток с 3 до 4. Потом приехали мы. Неужели в это время ты принимал гостей?» Валерий покраснел и отвернулся. «Никого не было». Константин сразу почувствовал неуверенность в его словах. «Валера, если ты не станешь со мной откровенным, я встану и уйду. Выходит, я всеми силами пытаюсь тебя спасти, а ты сидишь напротив меня и нагло лжешь. В таком случае разговора не получится». Аверьянов закусил губу. «Я не хотел бы вмешивать ее в это дело. Она тут ни при чем». Глаза Скворцова заблестели. «Значит, все-таки ты принимал гостей?» «Это не совсем так». Аверьянов заерзал на стуле. «Мне позвонила Алла. Ну, та девушка, из-за которой я поругался с Железновым». Майор скривился. «Позвонила так поздно?» «Да». Аверьянов не находил себе места. «Алла просила прощения и изъявила желание приехать ко мне буквально на минуту. Она настаивала на серьезном разговоре». «Дальше», — быстро сказал одноклассник. «Алла приехала на такси в 3 часа и пробыла у меня не больше 5 минут», — пояснил врач. «Она попросила стакан минеральной, а потом присела и рассказала, что среди ночи к ней явился Железнов. Вообще она никому не рассказывала, где живет. Но Михаил признался, что выследил ее. Он попытался изнасиловать ее, но побоялся тонких стен и прихода соседей. А потом сообщил: ей не нужно сопротивляться, Алла все равно будет с ним, и меня он об этом уже предупредил. Алла выгнала его, а потом заказала такси и приехала ко мне, чтобы сообщить: она никогда не станет любовницей этого негодяя. А потом я проводил ее до калитки, вот, собственно, и все». «Значит, когда ты уходил на кухню за стаканом минералки, у нее была возможность подбросить тебе аппарат и шарф», — предположил Константин. «Тем более ты не помнишь, когда его в последний раз надевал. Она же бывала у тебя раньше?» «Да», — Валерий заскрежетал зубами. «Она не могла, понимаешь?» Скворцов вскочил и потряс его за плечи. «Это ты ничего не хочешь понимать. А мне все ясно, как 2 × 2. Твоя Алла, даже если это ее настоящее имя, явилась к тебе после убийства Михаила и подкинула вещи. Наверняка она больше не набирала твой номер. Мы обязательно выясним». «Но зачем ей это?» — удивился Валерий. «Пока не знаю», — вздохнул Скворцов. «Номер ее телефона у тебя в списке контактов?» Аверьянов смутился. «Понимаешь, она звонила мне по номеру без определителя. Она всегда звонила сама». «Как Алла это объясняла?» — удивился майор. «Она говорила, что еще не решила, следует ли ей со мной встречаться». Аверьянов вытер пот со лба. «Поэтому сначала будет звонить сама». «И ты клюнул на эту удочку?» Врач взъерошил волосы. «Но я не могу представить». «А придется. Ее фамилия. Она распространенная. Алла Егорова». Константин усмехнулся. «Представляешь, сколько в Приреченске девушек с такими именем и фамилией?» «Возможно, пройдут месяцы, пока мы ее обнаружим. Впрочем, я уверен, она не отсюда». Аверьянов захрустел пальцами. «У нас нет времени, Костя. Вернее, у меня нет. Железнов подбирается ко мне. Я это чувствую. Возможно, я зря позвал тебя. Возможно, уже сегодня. Перестань раскисать, — перебил его приятель. Сейчас я зайду к полковнику и узнаю, что они предприняли для твоей безопасности. Здесь тоже сидят не дурачки. Может, ты насмотрелся сериалов про продажных полицейских? Но за наш отдел я ручаюсь. Сериал, кстати, тоже произносились такие слова, — прошептал врач. А ты поменьше их смотри. Костя встал и похлопал его по плечу. Держись, парень. Ты попал в трудную ситуацию, но я тебя вытащу. Думаю, у многих были мотивы свести с Железновым счеты. После твоего ухода истерику на вечеринке закатила Танька Шарапова. Она обвиняла Михаила чуть ли не во всех смертных грехах и заявила, что в кафе нет ни одного человека, который бы не мечтал отомстить ему. «Она что-то знает?» — быстро спросил Валерий. «Я это выясню. А пока мы с тобой попрощаемся». Скворцов открыл дверь допросной комнаты и кивнул конвойному. «Майор Киселев попросил вас после разговора с подозреваемым зайти к нему», — сказал сержант. «Ладно, так и быть». «Пока, Валера, и не отчаивайся. Я сделаю все возможное». Скворцов махнул рукой на прощание и отправился в кабинет приятеля.